Свернулись южане быстро. Через 12 минут сети были сняты и упакованы, а на бывшем футбольном поле стояли три внедорожника непривычных очертаний. Чем-то они неуловимо походили на древний-предревний ГАЗ-69 в варианте с двухдверным кузовом, но имелись и весьма существенные отличия. То есть, что они называются «Дон» и выпускаются где-то там, на юге, я знал. Но в наших краях такая техника попадается очень редко. А ведь ребят на каждом посту трясли бы, что твою осинку, — подумал я, разглядывая машины. Тут два фактора повлияли. Во-первых, неизвестные джипы, явно военной конструкции. А во-вторых, джипы, новые. И если с первой проблемой, при нынешней пестроте автопарка, еще как-то можно было справиться, то со второй уже сложнее. А если совместить первую со второй, так и вообще. Но для того мы сюда и приехали, чтобы проводку обеспечить. Машинки у гостей небольшие, суазик примерно размером, а народ в основном габаритный. 15 шкафов на 3 козлика, да добавить к этому несколько сотен километров наших дорог. Комфортным их путь назвать язык бы у меня не повернулся. Так что договорились взять в наши «Тигры» по 3 человека сейчас, а еще одного пересадить попозже в захваченный у банды УАЗик. И проблема перестала существовать. В мою машину забрались Старлей и Малченко и еще два бойца, неразговорчивый снайпер с винторезом и невысокий и очень подвижный прапорщик с занятным позывным «Бубен», с ударением на последнем слоге. «Илья Васильевич, подойдите сюда, пожалуйста», — позвал меня Удовиченко. «Вань, размести гостей», — попросил я Мура. «В наряд на машинку включать», — Тушканчик глазами показал на АГС, установленный на крыше нашего «Тигра». «Нет, сами справимся». Малченко пошел со мной. Собственно, его потому и назначили в мою машину, что он отвечал у гостей за разведку. А мне головным идти. «Илья Васильевич», — начал, когда мы подошли у Довиченко, — «каким маршрутом поедем? Командуйте, вы тут хозяин». «Во-первых, полковник, давайте вы ко мне как-нибудь покороче обращаться будете. Илья или Заноза, договорились?» После кивка командира гостей я продолжил. «Маршрут проложить не проблема, но, может быть, у вас есть какие-нибудь пожелания?» Суровый старикан побарабанил пальцами по капоту джипа, обвел глазами своих соратников и, наконец, негромко, будто стесняясь, спросил: «Илья, а можно через Москву проехать? Ребятам показать? А то когда еще в этих краях окажемся?» «Да уж, экскурсия для приезжих по памятным местам столицы и окрестностей — это как раз то, о чем я всю жизнь мечтал», — заговорил во мне врожденный цинизм. «Ну и понять южан тоже можно. Побывать в столице и раньше считалось делом большим, а сейчас и подавно». И я спросил: «А что именно посмотреть хотите?» «К Кремлю, я так понимаю, лезть даже сейчас небезопасно». Интонация в голосе Удовиченко была больше утвердительная, нежели вопросительная. «Не в опасности дело. Просто много времени потеряем. В центр пробираюсь». «А что тогда посоветуете, Илья?» После недолгих раздумий я ответил: «На Ленгоры выбраться относительно несложно будет, а там панорама». Я чуть было не сказал «красивая», но вовремя одернул себя. «Широкая. В бинокль много рассмотреть можно. Вот только надо ваши машинки немного замаскировать. Очень они у вас непривычные. А в столице кто только не шляется». «И подо что же вы их маскировать будете?» «Под мародерский самопал». «Ваня», — попросил я Тушканчика, когда багаж был загружен и пассажиры заняли свои места, — «как на улицу выйдем, поворачивай направо. В полукилометре будет здание школы, там притормози. Там вроде во дворе какие-то машины сгнившие стояли. Понял? Конечно. Вы, Илья, обратился ко мне Старлей, но я перебил. Можно на «ты» и лучше по позывному, хорошо? Да. Так вы, то есть ты, собираешься нас маскировать? Сам пока не знаю, поскольку в каком состоянии те машины не видел, и что с них можно снять, даже не представляю. Но единообразие ваше нарушить надо обязательно. А почему? Ты, Старлей, извини, я вашей специфики не знаю, но сам посуди. Если бы тебе донесли, что видели колонну из трех машин неизвестной конструкции, как бы себя повел? А если бы вдобавок сообщили, что машины новые? Так у вас тоже не колымаги ржавые, буркнул Малченко. Верно, но их недалеко делают, и они хоть и редкие, но на дороге встречаются. И даже больше скажу, тигры... Наши недобрых людей своим видом отпугивают. Ну да, все-таки страшные, страшные, хмыкнул у меня за спиной прапорщик Бубен. Ты, Коля, не хихикал бы, одернул его старший по званию. Вполне возможно, у людей тут своя специфика, отзеркалил мой заход Старлей. Ой, Володя, я тебя умоляю, снова хохотнул этот живчик. Какая хренам специфика? Как везде. Кто сильнее, тот и прав. И много ты слабых на тиграх видел? Задал я наводящий вопрос, полуобернувшись к говорливому прапору. А сколько он стоит, знаешь? А кто у вас на них ездит? Не ответишь? Ну и напоследок, что же вы в дальний путь на таратайках ваших поехали, а не на газах? Место тут, я сделал широкий жест. Всяко больше, чем в ваших донах. Следопыт, ты чё так рассердился? Сплеснул руками Бубен, хотя вопрос я задавал тоном ровным, можно даже сказать, скучающим. Вполне возможно, что этот мелкий у наших гостей работает своеобразной наживкой, подобно тому, как многие встречавшиеся мне банды первым подсылали к противнику пацаненка какого-нибудь. И всерьез никто не воспринимает, и моральное право вступиться за слабого, если что, появится. Глупых людей не люблю. Слегка обострил я ситуацию, отчего тушканчик даже сдавленно хрюкнул, сдерживая смешок. У нас они почти все вымерли, но все равно не люблю. И я подмигнул. «Не понял ты что, с Бубен решил зайти?» — прищурившись, спросил южанин. — А, теперь понятно, откуда у тебя такая кличка. Ну, с картами и мы знакомы. Но ответить я не успел, поскольку Малченко решительно прервал нашу пикировку. — Колян, уймись, я сказал. Видно, что-то в тоне офицера подсказало прапорщику, что палку он таки перегнул, а потому, пожав плечами, Бубен изобразил на лице раскаяние. Впрочем, на мой взгляд, не сильно искренне. Вы, Илья, на этого балбона не обижайтесь. Он всегда совсем не согласный. А идею вашу про отпугивание я понял. Можете в подробности не углубляться, и похоже, что мы приехали. Завьялов, помня о моей просьбе, начал тормозить, и вскоре машина остановилась у невысокого бетонного забора, за которым сквозь кроны деревьев виднелось красно-кирпичное здание школы. На обочине стояли остовы нескольких легковушек, а прямо у крыльца виднелся кузов автобуса.